Глава 8. Собор у вечного самокопания. Испытания у всех разные. Теперь я в этом уверен. То есть, конечно, иногда мы катаемся вместе. Через что-то рано или поздно проходят все, а куда-то нас может втянуть близкий человек. Друзья и родственники иногда увлекают вас на горки и карусели, предназначенные для них. Но в итоге, где бы вы ни оказались, опыт у всех разный. В темном колодце возникла зеленая вспышка. Я внезапно оказался на земле, больно ударившись животом. В реальном мире такое падение было бы смертельным, но здесь найдется куча других способов расстаться с жизнью. Так что я отделался легким испугом. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы перевести дух, сесть и осмотреться. Вокруг простирался пустырь. Потрескавшаяся безжизненная земля. Все то же унылое запустение, насколько хватало глаз. Как будто сам Бог расчистил участок под строительство, а потом сжег все чертежи. Небо встретило меня блеклым горохово-зеленым оттенком, в свете которого моя кожа казалась бледной и нездоровой. На бесконечной равнине стояло единственное сооружение, оно возвышалось в миле от меня, мерцая, как мираж в пустыне. Я побежал к нему, не собираясь больше терять драгоценного времени. По моим часам в реальном мире уже пробило половину четвертого. У меня оставалось всего 2,5 часа на 4 поездки. Приблизившись к сооружению, я увидел, что туда со всех сторон бегут ребята вроде меня. Игроки готовятся к новому испытанию. Один из них задел меня и побежал дальше, не заметив. Он был не в себе. Впрочем, как и остальные. Для них все, что происходит между поездками, не более чем задержка, когда не существует ничего, кроме желания добраться до следующего турникета. Я выделялся на общем фоне. Да, я тоже чувствовал притяжение аттракционов, но оно не поработило меня, как всех остальных. Интересно, почему? Что во мне такого, что я способен сопротивляться? Что сделало меня достойным противником в глазах Кассандры? Из тумана выплыло здание. Собор, если совсем точно, Нотр-Дам. Я узнал его по постеру о Франции. Внушительные башни по обе стороны круглого винтажного окна ни с чем не спутать. Только в этой версии собора окно было красным и смотрело на меня, как глаз циклопа. Вдобавок, здешний Нотр-Дам состоял вовсе не из камня, а из зеркального стекла. Зеркальный замок. Меня толкали на бегу другие гонщики с горящими рисунками на руках. Зеркальный лабиринт. Казалось бы, что в нем может быть страшного? Я тут же рассмеялся над собственной глупостью. Как насчет вечного заточения среди зеркал? А осколки стекла вполне могут разрезать кого-нибудь на части. Да уж. Не так-то просто. Интересно, Квин тоже здесь побывал? Или пещера выбросила его куда-нибудь еще? В любом случае, путь вперед лежал сквозь стеклянные двери зеркального Нотр-Дама, так что я поднес руку к сканеру турникета и вошел в лабиринт. Когда-то, в очень далеком детстве, я потерялся в торговом центре. Я еще не умел читать, даже право и лево не различал, и от громкого жестокого мира меня могла защитить только мамина рука. Если как следует испугаться, все магазинчики и повороты сливаются, и в глубине души укрепляется уверенность, что тебя никогда не найдут. Похожее ощущение появлялось в зеркальном лабиринте. Узкие коридоры, неожиданные повороты и вселяющие отчаяние тупики. Я блуждал по переходам, все время замечая где-нибудь отражение выхода, раз за разом упираясь в глухую стену и начиная все сначала. И это даже не самое худшее. Хуже всего были клоуны. Не знаю, какими их видели все остальные, но мне они казались именно такими. Огромные болтающиеся ноги, копна рыжих волос и камуфляж. Клоуны-солдаты. Кошмар, преследовавший меня с самого детства, не спрашивайте. Здесь было даже страшнее, чем во сне. Клоуны вооружились тяжелой артиллерией и поминутно выпускали в коридоры гранаты из базук. Снаряды не причиняли вреда стеклу, а отражались как свет и раз за разом отскакивали в непредсказуемом направлении, пока не настигали какого-нибудь беднягу и не отправляли его к праотцам. Ни одно зеркало так и не разбилось. Я полз и перекатывался, прячась от клоунов и убираясь с пути их смертоносных снарядов. Под моим весом хрустели усеявшие пол кости, сухие и белые, как будто долго лежали под палящим солнцем пустыни. Такие кадры всегда показывают в плохих вестернах, как раз перед тем, как индейцы нападают на поезд или колонисты принимаются есть друг друга, чтобы выжить. Вот только я никогда не видел костей, похожих на эти. И дело даже не в размере, а в чудовищной форме. Я содрогнулся при одной мысли о том, что могло поджидать меня за поворотом. Ползая и мечась по полю битвы, я начал кое-что понимать в природе зеркал. Часть их могла бы стоять на любой ярмарке. Там отражение просто растягивалось и изгибалось до неузнаваемости. Но встречались и образцы похуже. Они показывали все как есть, но вот ваше отношение к увиденному искривлялось и корёжилось. Одно зеркало заставило меня почувствовать себя жалким трусом, а другое так действовало на нервы, что казалось, посмотри я в него чуть подольше, от меня бы мало что осталось. Еще одно зеркало внушило мне, что я полный идиот. А было и такое, которое настолько усиливало страх, что я готов был кричать, не закрывая рта, целую вечность. В реальном мире ни одно зеркало не может копаться у вас в душе. Конечно, можно попытаться сказать себе, что отражения просто врут, но поверить в это не вышло бы. Они брали крошечные кусочки истины и раздували до кошмарных размеров. И именно эта малая талика правды наносила самый сильный удар. Я вдруг понял, что не все вопли в лабиринте издавали игроки, попавшиеся клоунам. Гораздо чаще гонщиков раздирала на части искаженное отражение их собственного внутреннего мира. Я изо всех сил пытался не смотреть в зеркала, но это оказалось не так-то просто. Стоило один раз увидеть в них себя и отвести взгляд уже не удавалось. Похоже, мы не можем не выискивать у себя недостатков, как нельзя не ковырять коросту. А если недостатки просто написаны на лбу, преувеличены и раздуты, сложно вспомнить, что в вас есть хорошего. Поверьте отражениям, и вам нипочем не выйти из лабиринта. Я рухнул на пол, уворачиваясь от гранаты, и она улетела куда-то вглубь лабиринта. А я вдруг наткнулся взглядом на череп и вскрикнул от неожиданности. Как и все кости вокруг, он лишь отдаленно напоминал человеческий. Он перекосился и походил на бутылочную тыкву. Одна глазница была размером с гальку, другая — с бейсбольный мяч — впадина на месте носа изогнулась, как панцирь улитки, а рот заполняли разномастные зубы из худшего кошмара дантиста. Да уж, это точно не человек. Рядом валялась бедренная кость, по крайней мере, мне так показалось, в форме буквы «С». Я пытался вообразить создание с такими костями, но не преуспел. От этого занятия меня отвлекло чье-то хриплое дыхание за спиной. Чудовище добралось до меня. Я обернулся, оно в развалку приближалось. Тварь была не больше меня, но казалась огромной из-за своего уродства. Впрочем, урод — не то слово. Скорее, передо мной предстала ужасная пародия на живое существо. Рваные торчащие уши одно выше другого, сутулые плечи, дрожащие как желе, и позвоночник, согнутый такой американской горкой, что у меня заныла спина от одного его вида. На лице чудища красовался один огромный слоновий глаз, рядом примостился другой, совсем крошечный, а руки ссохлись, как у тиранозавра, и заканчивались пальцами, похожими на когти. Когда-нибудь видели картины Пикассо? Так вот, это создание ему бы и в худшем кошмаре не приснилось. Будь у меня оружие одного из клоунов, я бы, не задумываясь, избавил беднягу от страданий. Существо в припрыжку приблизилось, и я подался назад. «Сгинь, Квазимода!» Оно открыло кривой опухший рот и застонало. Потом бросилась на меня, цепляясь когтями в горло. Я швырнул в него костью, попал в плечо и бросился бежать по лабиринту, делая поворот за поворотом, пока не оказался в тупике. Я развернулся, ожидая увидеть чудище, но, кажется, мне удалось оторваться. Я все еще сжимал в руках уродливый череп, и хорошо, потому что иначе я бы ничего не понял. Сейчас мой взгляд упал на зеркало прямо передо мной. Классическое кривое зеркало, растянувшее и раздувшее мое тело. Вот только моя добыча выглядела там совсем иначе. В зеркале отражался совершенно нормальный человеческий череп. Я снова перевел взгляд со своей ноши на ее отражение, потом протянул руку и коснулся стекла. Рука прошла насквозь, как будто зеркала не было. Я едва не вскрикнул, разглядев свои пальцы по ту сторону стекла. Короткие обрубки. Пошевелив ими, я почувствовал, что изменился не только внешний вид. Я быстро выдернул руку обратно, и пальцы снова стали нормальными. От двойного превращения их слегка пощипывало. Я обернулся на шум за спиной и снова столкнулся с чудищем. Оно тяжело дышало, слезы катились по вытянутому лицу, на обвисшее брюхо. Существо не гналось за мной, а осторожно приближалось, и я поморщился. Как в старом анекдоте. «Следи за своим лицом, оно меня убивает». Создание подобралось ближе и долго глядело на меня, потом опустило глаза на свое брюхо и вымолвило со слезами в голосе. «Скажи, я толстая?» У меня подогнулись колени, и я едва не провалился в зеркало, но в последний момент сумел сохранить равновесие. «Мэгги, это ты?» Она грустно кивнула перекошенной головой. «Мы разбили машину», — сказала подруга, когда мы сидели рядом в тупике и слушали вопли и взрывы лабиринта. Сначала я не мог понять ни слова из того, что вырвалось из ее кошмарного рта, а потом оказалось, что это что-то вроде Шекспира. Чем больше слушаешь, тем понятнее становится. «Разбили машину?» Но не могли остановиться. Перебрались в другую. Надо было ехать дальше, не знаю почему. Просто было не остановиться. Все в порядке. Я знаю, что это место делает с людьми. Расскажи, что случилось потом. Девочка глубоко вздохнула и на мгновение замерла. Со смещенными челюстями и толстенным языком ей, должно быть, непросто было говорить. «Нашли люк. С эмблемой парка. Следующий этап. Открыли крышку, спустились и оказались тут». Мэгги подняла скрученную лапу и смахнула слезинку с меньшего глаза. «Где Раз? Что с ним?» Девочка задрожала. Ей явно тяжело было вспоминать об этом, и я приготовился к худшему. «Мы бежали через зеркала. Я упала. И снова сквозь зеркало, одно, другое, третье. Я не могла найти первого, пыталась, но не могла». Ее голос повышался и становился все менее разборчивым. Теперь слезы полились из большого глаза. «Раз увидел меня, увидел и не пришел на помощь. Он посмотрел на меня и убежал. Не мог на меня смотреть. Убежал». Ее слова потонули во всхлипах. Я попытался ее обнять, насколько получалось. «Я не убегу от тебя». «Уже убежал!» — вскрикнула она. «Убежал, убежал, убежал!» «Я не знал, что это ты!» Мэгги продолжала плакать. «Раз, знал!» — простонала она. «Знал и все равно сбежал!» «Я не раз!» Девочка начала потихоньку успокаиваться. Вдалеке раздался очередной взрыв, и по лабиринту загрохотали чьи-то ботинки, но сейчас мне было не до этого. Я знаю, что это звучит странно, но я никогда еще не чувствовал такой близости с Мэгги. Я обнаружил, что целую ее опухшие, отвисшие губы. В жизни не делал ничего более отталкивающего и более волшебного. Снова посмотрев на нее, я обнаружил, что она больше не плачет, хотя выглядит ничуть не лучше. То есть лягушка не превратилась в принцессу, но что-то изменилось в нас обоих. «Я все исправлю», — сказал я, пообещал, поклялся. «В каждом аттракционе есть выход», — так говорила сама Кассандра. «И не только для меня, но и для Мэгги, а может быть, даже и для Квина». «Послушай, здесь тупик, но мы найдем правильный путь. Пойдем вместе». Я схватил ее ссохшуюся руку и не отпускал. «Я буду рядом». Но Мэгги не верила мне. «Я ненавижу себя», — вымолвила она, избегая смотреть мне в глаза. «Всегда ненавидела». Возможно, в глубине души она верила своим словам. То есть да, я тоже время от времени себя ненавижу, но иногда это чувство есть, иногда нет, как правило, его нет. Похоже, Мэгги упала в зеркало, заставившее ненависть к себе раздуться и похоронить под собой все остальное. «Раз правильно сделал, что сбежал!» Должно быть, ей до кучи попалось зеркало жалости к себе. Ситуация становилась слишком серьезной. Я перевел взгляд на челюсть девочки. «Хватит, Мэгги. У тебя даже лицо вытянулось. Очень смешно!» Она шлепнула меня по руке, но я только улыбнулся в ответ. Не могу сказать, что привык к ее чудовищному виду, но сумел расширить свое сознание настолько, чтобы с ним смириться. «Хватит на меня смотреть!» — крикнула девочка, пряча лицо. «Я страшная уродина!» Тут у меня появилась идея, либо гениальная, либо просто ужасная, но попробовать стоило. Я улыбнулся. «Повтори-ка». «Что?» «Ты не просто страшная. Как задница или как койот?» «Нет, ты еще уродливее задницы койота». «Заткнись! Ты настолько кошмарно выглядишь, что в твоих водительских правах даже нет фотографии. Там написано «Лучше этого не видеть». «Хватит!» — завопила она, смеясь. «Ты настолько страшная, настолько... Я такая уродина, что мое лицо входит в список запрещенного оружия!» Я расхохотался, она присоединилась. На нас напал один из тех приступов истерического смеха, когда становится тяжело дышать. И это было здорово, потому что нам внезапно стало наплевать, на кого похожа она. Я разглядел благодарность в разномастных глазах подруги, сохранивших прежний зеленый оттенок. Я все еще узнавал девочку, с которой дружил всю жизнь. Мы углубились в лабиринт, тупик за тупиком. Я пытался считать повороты, но в конце концов сдался. Нам постоянно попадались другие изуродованные игроки. Кто-то в бешенстве махал на нас руками, другие в страхе убегали, третьи угрюмо сидели на месте, как смирившиеся со своей участью орангутанги в зоопарке. «Если бы только вычислить, через какие зеркала ты прошла, мы можем все исправить». «Я пыталась. Много раз. Поворачивала то направо, то налево. Никакого толку. Стало только хуже». Тут я кое-что понял. Все до единого зеркала пропускали людей, то есть они не удерживали нас внутри. Нас вообще ничего не держало. Я развернулся к ближайшему зеркалу. Неужели все так просто? Вполне возможно. Как раз в духе Кассандры сделать выход настолько очевидным, что никто о нем даже не задумывается, и все будут бесконечно блуждать вокруг. В отражении мне перекосило плечи и согнуло позвоночник. Я шагнул к зеркалу, но Мэгги сжала мою руку. «Не надо!» «Доверься мне». Меня как будто дернуло током, когда я слился с отражением и стал тем, что видел. Внутри все крутилось и растягивалось, раздувались органы и смещались кости, но я не терял присутствия духа. Я крепко держал Мэгги за руку, не оборачиваясь назад, не сворачивая налево или направо, чтобы заблудиться, я просто вошел в следующее зеркало. Мне не повезло, оно меняло отношение к себе. Я вдруг понял, что ошибаюсь. Всегда ошибался и не умею принимать верных решений. Зеркало навевало неуверенность и апатию, чувство, что я в любом случае обречен, обречен, обречен. Мэгги чувствовала то же самое. Она со стонами пыталась стряхнуть мою руку, не веря ни мне, ни себе. Стоило мне податься к зеркалу, и мы действительно были обречены. Так что я боролся с собой и передвигал ноги вперед и вперед, от зеркала к зеркалу. Я хромал и переваливался. Перед глазами стелился туман и двоилось, когда глаза меняли размер. Подруга все время держала меня за руку, когда я заходил в зеркала, заставившие меня застыть на месте и задуматься. Она тянула меня вперед, даже если у меня самого не хватало на это сил. В какой-то момент я настолько скрючился и перекосился, что двигаться дальше стало практически невозможно. Одна нога волочилась, другая стояла боком. Все тело ныло, мышцы и кожа растягивались до предела, суставы готовы были развалиться. Казалось, еще секунда, и я растекусь по усеянному костями полу. Моя бренная оболочка к этому моменту выглядела не лучше этих самых костей, и я вдруг задумался, остались ли они от игроков, или их поместили сюда, чтобы лишить нас надежды. Мы, должно быть, прошли уже штук 20 зеркал. А вдруг я все-таки ошибся? Я споткнулся, и Мэгги помогла мне подняться на ноги. Я ощущал свое лицо и повернулся к ней. Девочка выглядела намного хуже, но когда я ее только нашел, впрочем, хуже было, наверное, просто некуда. «Теперь мы друг друга стоим», — заметил я, едва различая собственные слова. Подруга дотронулась до моего онемевшего и жесткого, как резина, лица. «Как и раньше». «Знаете, каково это — вывернуться наизнанку и выставить все худшее в вас на всеобщее обозрение?» «Возможно, знаете. В конце концов, отчасти это происходит с нами все время. Наверное, в такие моменты очень многие предпочтут сбежать куда подальше как раз. Но может найтись тот, кто не убежит и не использует ваш позор против вас. Кто-то особенный. В лабиринте поможет выжить только присутствие такого человека. Я не представляю, сколько прошел бы в одиночку, но рядом шла Мэгги, так что все было в порядке. Мы друг друга стоили». Я снова взял ее за руку и продолжил путь. Меня больше не заботило, правы ли мы, что мы идем через зеркала. Я собирался идти дальше, пока могу. Мы преодолели еще 5 зеркал, 10, 20. Тогда отражения, наконец, начали немного улучшаться. Моим внутренностям чуточку полегчало. Вскоре мои глаза вернулись к нормальному размеру. Спина почти распрямилась, а руки более-менее сравнялись по длине. Я почти стал с собой, и Мэгги тоже. И вот, наконец, мы стоим перед последним зеркалом. Последним, потому что отражение в нем просто совершенно. Ну, может, не совсем идеально, но, по крайней мере, это я во всем моем несовершенстве. Стоя там, я чувствовал неодолимое желание смотреть куда угодно, но не перед собой, как будто кривые зеркала по обе стороны от меня призывали взглянуть на них еще разок. Я выдержал искушение и заставил себя сделать огромный шаг в сторону своего отражения и оказался под зеленым небом в бескрайней пустыне. «Да!» — крикнул я. «Мы выбрались!» Но где-то по пути, проходя последние зеркала, я отпустил руку Мэгги, и теперь я не нашел ее рядом. Обернувшись, я увидел девочку по ту сторону последнего зеркала. Похоже, оно работало в одну сторону. Я ее видел, она меня нет. «Ну же, Мэгги, один шаг!» Она еще и не слышала. Я протянул руку и ударился о стекло. С этой стороны зеркало было твердым. «Блейк!» — звала подруга. «Блейк, ты где?» «Мэгги!» — крикнул я и замолотил кулаками по стеклу. «Но что толку?» «Блейк!» А потом она развернулась. Не знаю, что смотрела на нее из очередного зеркала, должно быть нечто ужасное. Наверное, девочке попалось худшее зеркало из всех, потому что ей хватило. Мэгги поднесла руку ко рту и издала столь отчаянный вопль, что от него могло померкнуть солнце. «Обернись!» — закричал я. «Смотри вперед! Остался один шаг! Всего один!» Но она не слышала. Я все молотил и молотил по стеклу, но безрезультатно. Отражение приковало все внимание девочки. Она отступила назад, потеряла равновесие и упала в очередное зеркало. Я бессильно наблюдал, как подруга вертит головой, пытаясь понять, куда пришла. Она заплакала. Сожаление, страх и все негативные эмоции росли и снова перекраивали ее лицо от зеркала к зеркалу. «Мэгги!» Я не сводил с нее глаз и стучал по стеклу, пока она металась из стороны в сторону, все больше теряясь и изменяясь. Ее крики звучали все менее по-человечески. Потом девочка исчезла в недрах лабиринта. «Нет!» Я снова изо всех сил замолотил по стеклу. Я хотел разбить его, расколотить весь собор, но оно не поддавалось. Я сполз на землю впервые с тех пор, как оказался в этом ужасном мире. Расплакался. Рыдал, как младенец. Это все моя вина. Я отпустил ее. Я выбрался, а она там одна. Я покинул ее, несмотря на все обещания. Вдруг я почувствовал себя точно так же, как много лет назад, когда молотил по двери автобуса, а она не поддавалась. Полная беспомощность перед лицом жизни, неспособность ничего предпринять. Этого я боялся больше всего на свете, как будто я держал в чистоте все темные уголки своего существования, делая вид, что порядок важнее всего, и жизнью можно управлять. На секунду мне захотелось сдаться. Я зажмурился. Нет, не поддамся. Если моя судьба — стучать в закрытые двери, этим и займусь. Даже если никого не спасу, даже если я при этом умру, это место меня не сломает. Я открыл глаза. Среди голой пустыни передо мной появилась одинокая каменная арка и турникет. Неспособность спасти Мэгги тянула вниз, как камень на шее. Но я спрятал поглубже утрату сумасшествия и ощущение провала. Зеркала остались позади. Нужно идти дальше. На моем счету уже 4 поездки, осталось меньше половины. Я передвигал ноги, заставляя себя идти вперед и не оглядываться. Когда я зашагал прочь от стеклянного собора, рисунок на моей руке вспыхнул ослепительно белым, и я впервые почувствовал возбуждение, а не только страх. Я не стану жертвой. Кассандра сказала, что я боец. Бойца лучше меня это место еще не видела. Я провел ладонью над сканером и толкнул турникет. Пустыня исчезла, и я бежал по пустой дорожке к следующему аттракциону. Я услышал его раньше, чем увидел. Ужасный металлический скрежет и лязганье цепи. Узнал бы этот звук из тысячи. Мне предстояло прокатиться на американских горках. И назывались они камикадзе.